Анна привыкла шагать между реальностями. Приняла эту новую неизбежную стихию, но в этот раз ничего не поняла. Помнила, как Алекса столкнул ее, что-то сунув в руку. Помнила, как мир будто бы треснул, разлетелся на части. Помнила, как, падая, сорвала черную ткань и ударилась о холодный дощатый пол. Не помнила только, сколько пролежала. 5, 10, 15 минут. Хотя нет, не меньше часа. А может, целую вечность? Может, мир давно обратился трухой, утонул в океане Нун, а мертвецы запели, восстали? Пока вспоминала, собирала фрагменты событий, опомнилась. Она в аптеке Луки. Он наверняка вот-вот должен вернуться. А она не факт, что снова сможет прыгать через зеркала. Она испугалась. Вдруг еще раз попадется в ловушку. Вдруг... И тут она вспомнила об Алексосе. Метнулась к зеркалу, шатаясь. Оно привычно отражало комнату. Значит... О, боги! Значит, Алексос шагнул туда, в мир, где обитают бестелесные мимолетные Ка, отражения и воспоминания. И они... Боги! Он же там пропадет! Не сдержавшись, вскрикнула Анна. Спрятаться она не успела. Вошел Лука. Посмотрел на сорванную с зеркала ткань, на Анну, стоявшую здесь перед ним, пришедшую к нему. Иринеев улыбнулся, мерзко, едва ли не облизываясь. «И все же ты пришла ко мне». Он глубоко вдохнул. «Весенняя свежесть, восточные пряности, переливы ароматов. Даже не смей!» — попятилась она. «Сделай шаг, и...» Он сделал. «И что? Тебе ведь уже никуда не убежать. Да? Ты так уверен? А вот сейчас...» Она еще в детстве научилась водить взрослых за нос ради лишней шоколадной конфеты или тряпичной куклы, но сейчас чувствовала, как земля под ногами становится зыбким песком. Если бы могла, уже прыгнула бы в зеркало. Лука сделал еще шаг. И еще. «Знаешь, о чем я подумал, Анна?» «Представить не могу и не хочу». Он усмехнулся. О том, что в мире есть справедливость. В конце концов, ты досталась мне, а не ему. Она хотела парировать. Хитро улыбнуться, сказать, что Лука многого не знает. Уже готова была выпустить жало, но вдруг осознала. А ведь сейчас он прав. Сейчас, когда Алексос остался там и... Точнее, когда уже никакого Алексоса наверняка не осталось... только невесомые, дымом костра блуждающие воспоминания. К горлу подступил ком. Зеленоватое, умиротворяющее северное сияние вокруг Анны померкло. Наверное, и глаза стали бесцветными, затянулись пленкой, как у старых слепцов-безумцев, решивших по кускам свою страну раздать. Она не заметила, как Лука прижал ее к стене. Даже не попыталась его оттолкнуть. Он стал целовать ее шею, часто дыша, обхватил руками за талию. «Ну вот и все», — шептал он. Голос обвивал эшафотной петлей. «Вот и все. Только я, ты, этот запах и сияние далекого севера». И тут Лука застонал от боли. Схватился рукой за затылок, обернулся, шатаясь. Увидел Алексоса, злого, с холодными ледяными кристалликами вместо глаз. Живого. «Но...» — Иринеев глупо открыл рот. «Ты... ты... знаешь, сколько яда я на тебя потратил? Хотя бы представляешь?» «Простите...» — Алексос даже не улыбнулся. «Не оправдал ваших ожиданий.